Он со стоном упал в кресло, хлопнув себя по лбу. «Мне тоже становится дурно. Вы только что сами поставили себе диагноз, друг мой. Я полагаю, вам не нужна моя помощь. 6 недель на берегу моря. Вот что вам необходимо». Она улыбнулась Джонсу. «Хотелось бы. Я говорила Питеру, что это все мои нервы. Возможно, вы правы. Он предложил ей принимать валиум или снотворное. Но Мэл решительно отказалась. Вернувшись домой в тот вечер, она рассказала Питеру о результатах своего визита к Сэму Джонсу. «Вот видишь, со мной все в порядке. Я просто переутомилась». Они и сами знали это, но у него оставалось сомнение. «Давай посмотрим, что скажут анализы». Она удивленно посмотрела на него и пошла укладывать Мэтью спать. Пам слушала стерео, а двойняшки делали домашние задания в своей комнате. Марк ушел гулять. Несколько дней назад до Мэл дошли слухи, что у него появилась новая подружка, первокурсница из Колумбийского университета Лос-Анджелеса. Но Вал, казалось, это совсем не трогало. В ее классе учился мальчик, который, по ее словам, был ужасно привлекательным. У Джессики тоже, наконец, появился приятель, который дважды водил ее в кино. На какое-то время в жизни детей наступило затишье. Она вернулась к Питеру, облегченно вздохнув. «На Западном фронте без перемен», — доложила она. «Наконец-то все становилось на свои места, или, по крайней мере, так думал он. Но ни один из них не был морально готов к известиям, полученным на следующий день. Мэл забыла позвонить доктору Джонсу перед уходом на работу, и ей оставили записку, чтобы она позвонила ему домой, когда вернется. Питер первым увидел записку и сам позвонил Сэму. Но его старый друг и коллега не пожелал ничего сообщить ему. «Сначала я хочу поговорить с твоей женой, Пит». «Ради бога, Сэм, в чем дело?» — испугался он. Но Джонс был непреклонен. И Питер набросился на Мэл, как только она вошла. «Позвони Джонсу». «Сейчас? Зачем?» «Я только что вошла. Могу я, по крайней мере, повесить пальто?» «Прошу тебя, Мэл!» «О, Боже!» Его беспокойство насторожило ее, и она подумала, что Питер что-то скрывает. «В чем дело?» «Я не знаю. Он мне ничего не сказал». «Ты звонил ему?» — встревожилась она. Он признался. «Да, но он ничего не стал мне говорить». «Хорошо. Ради Бога!» «Ладно, ладно». Она набрала номер домашнего телефона, и миссис Джонс пошла за мужем. Питер склонился над Мэл, но она сделала ему знак рукой, чтобы он отошел. Они с доктором обменялись обычными любезностями, прежде чем перейти к причине его звонка. «Я не хотел ничего говорить Питеру, пока не скажу вам». У него был серьезный тон, и Мэл затаила дыхание. «Может быть, Питер оказался прав, с ней что-то ужасное?» «Вы беременны, Мэл, но я подумал, что вы хотите сами обрадовать его». Он широко улыбался, сообщая ей эту новость. Но Мэл было не до улыбок. Она смотрела остекленевшим взором, а Питер напряженно следил за выражением ее лица, убежденный, что известия плохие. Он медленно опустился в кресло и стал ждать, когда она повесит трубку. «Ну что?» От него трудно было отмахнуться. Он просто сидел и смотрел. «Что он сказал?» «Ничего особенного». «Черт возьми!» — Питер вскочил. «Я видел твое лицо. Ты мне скажешь сама или мне позвонить ему?» «От него ты не дождешься ни слова». «Ну, ждутки!» Питер начинал злиться, а Мэл никак не могла прийти в себя. Она посмотрела на мужа и встала. «Давай поговорим в твоем кабинете». Он молча последовал за ней и закрыл дверь. Мэл опустилась в кресло. «Я не понимаю. Скажи мне, о чем у вас шла речь? И я постараюсь объяснить тебе, Мэл. Только ради бога, не молчи». Она неожиданно улыбнулась. «Я беременна». «Ты что?» Он с недоверием уставился на нее. «Не может быть! Но это так». И вдруг радостная улыбка озарила его лицо. «Ты беременна?» «Да». У Мэл был такой вид, будто ее переехал поезд. Питер подошел к ней и нежно обнял. Это самая восхитительная новость, какую я слышал за последние годы. Неужели? Она все еще была в шоке. Да, черт подери.